Вех не знал, сколько уцелело от войска, где его остатки. Те двое умерли на его руках от ран. Сам он тоже был на излете, словно стрела, выпущенная умелой и сильной рукой. Как ни лети она скоро до спора, а все равно ей предстоит упасть. Вех лежал во мхе, и тело его не слушалось, оно стало невесомым, будто его и не было. Он не знал, что мох может быть таким мягким. Он сотни раз ночевал на нем, но так было впервые. Словно на облаке лежал, словно в пуховой толстенной перине или же на упругих волнах покачивался. И были эти волны похожи на те, дунайские. Вех смотрел вверх. Сквозь лапы елей проглядывало чистое, необыкновенно прозрачное небо. И было оно тоже, словно воды огромной реки, хрустально ясное. Маняще. Вех плыл по этому небу на облаке. Он не знал, куда плывет. Но какая разница? Теперь ему все равно. Теперь решает не он, теперь же кто-то. Наверное, пришла пора присоединиться к предкам, пройтись по привольным небесным лугам, по Велесовым заоблачным пастбищам. Пусть так и будет. Да, он лежал на облаке. И вдруг на него навалилось облако, другое, белое, пушистое. Вех попробовал поднять руку, но не смог. Да и не нужно было этого делать, облако само рассеялось. И увидал Вех ее, он и не понял даже, кого именно, Снежану или Любаву. Не понял, потому что черты лица склоненного над ним изменялись, перетекали одна в другую, были зыбкими, нестойкими. Вот они соединились в едином. И Вех увидал. Снежана, темноглазая, ослепительно юная, но глаза просветлели, стали серыми, чистыми, рот заолел. Это была Любава. Она потянула к нему губы, поцеловала, и все сразу пропало.